Кровавая сделка. Сколько островов в архипелаге Шпицберген? В XVI-XVII веках этого никто не знал. Среди охотников на морского зверя ходили слухи, что их несколько тысяч, и они не поддаются подсчету. Сама полярная звезда по каким-то причинам не позволяет сделать это. Ну, а тот, кто вдруг сумеет сосчитать все острова Шпицбергена, получит власть над этой арктической землей, морским зверем и рыбой. А еще он научится понимать застывшую, говорящую темень. А это значит, что откроются ему многие тайны Севера и самой полярной звезды. Люди, которые нарушили студеный покой Шпицбергена, ведут лов рыбы и добывают зверя в его водах, должны платить кровавую дань. Как сообщалось в предании, сколько островов в архипелаге, столько будет отнято человеческих жизней. Но когда завершится страшный расчет, никто из простых смертных не знал. Даже в те далекие времена многие покорители северных просторов понимали, что подобные легенды китобои рассказывали для запугивания конкурентов, но проявлять недоверие не решались. А вдруг и впрямь осерчает застывшая говорящая темень или попадешь на слабую воду. В начале 17 века голландцы создали на западном побережье Шпицбергена несколько постоянных селений охотников на морского зверя и даже основали городок Смеренбург. Это название переводится как «город ворвани». Ведь многие жители его не только занимались охотой и рыбной ловлей, но и вытапливали жир морских животных. Ворвань затем отправляли для продажи на материк. В одной шпицбергеновской легенде говорится, что основали Смеренбург китобои из Амстердама, которых возглавлял Гуго Единорог. Такое прозвище предводитель получил после того, как совершил тайную сделку со Шпицбергеном. Впрочем, эта тайна вскоре открылась для всех жителей Смеренбурга. Но о ней шептались с оглядкой. Оставив своих товарищей на побережье, Гуга один вышел на лодке в море. Три дня он пытался сговориться с застывшей теменью, духом архипелага, а на четвертый потерял сознание. Когда очнулся, его лодка была уже на берегу. В кулаке Гуга оказался неизвестно откуда осколок бивня нарвала. Предводитель китобоев понял, сделка со Шпицбергеном состоялась. Жителям Смеренбурга отныне станет сопутствовать удача в промысле, но за это архипелаг, страж полярной звезды, рано или поздно заберет столько человеческих жизней, сколько у него имеется островов. Поведал Гуга своим товарищам, что им разрешается добывать любого кита, кроме нарвала. Отныне это животное — покровитель Смеренбурга. Осколок бивня Гуга стал носить на цепи на шее, как талисман, а люди прозвали своего предводителя единорогом.